Глава 41. «Какая интересная формация!» Свидание в таком живописном месте закончилось тут же, как только они подошли к жилым помещениям и местам для тренировок. Взгляд Азара буквально тут же прикипел к большому духовному кругу, начертанному глубоко под землей, собирающему энергию со всей округи для одного из зданий. Вообще, все это место было оформлено очень интересным образом. Корни огромного древа иногда поднимались из земли, и комнаты для студентов были созданы прямо внутри них. Правда, наблюдая за потоками энергии внутри корней, Азар размышлял, что не каждый студент выдержит больше часа тренировок в таком причудливом домике. Маленькие корни служили жилищами для студентов, а самый большой, ползущий по земле поодаль, служил строением для практических занятий. Именно к нему тут же и направился Азар. Ему было интересно, зачем нужен собирающий духовную энергию круг, если и без него по корням струится колоссальная духовная сила. Как оказалось, это был зал для поединков, но воссозданный не в виде простецкой арены, а нечто такое, что Азар видел в башне испытаний еще на землях демонов. Это была арена душ. Нечто, что могли использовать только демонические лорды, но люди смогли воссоздать это и использовать для тренировки студентов без риска, что кто-то из них случайно умрет. Вся группа вошла в просторный зал, расположенный внутри древесного корня. Тут было много дверей, ведущих в индивидуальные маленькие комнаты. А снаружи, прямо из зала, можно было увидеть указатели, какие комнаты между собой связаны. «Это комнаты для сражений один на один». Азар так пристально изучал духовные формации, что не заметил, как остался один. Вникая в нюансы и пытаясь понять, как именно это работает, он так долго смотрел в стену, что очнулся от транса только когда к нему подошла какая-то женщина в одежде старейшины Альянса. «На втором этаже есть комнаты для групповых матчей», — говорила она, смотря на комнаты перед собой с небольшим огоньком в глазах. «Какая искусная работа!» — похвалил Азар, просто озвучивая очевидное. «О, вы разбираетесь!» — тут же улыбнулась девушка. «Немного», — кивнул он, — «чуть выше среднего. До такого уровня еще учиться и учиться». «Эту структуру проектировал еще первый глава», — возбужденно сказала его собеседница, тоже смотря на комнаты перед собой. Для обычных людей это были просто глухие стены и деревянные двери, но они видели за всем этим древнее искусство. «Воспроизвести уникальные умения демонических лордов с такой тонкой настройкой», — кивнул Азар, — «впечатляет». «В Альянсе не существует человека, кто сражался бы с демонами больше, чем наш первый глава», — ответила на это его собеседница. «Только из-за того, что он понимал их больше, чем они сами, мы все же смогли в той войне одержать победу». «Жаль, что он уже мертв», — продолжил Азар. «Уверен, я бы смог у него многому научиться». «Как и все мы», — невесело усмехнулась та. «Я вижу, что тут не только сражение». Азар тут же вернулся к обсуждению формации под залом. «Что это?» «Сражение за ресурсы — основа нашего мира», — принялась объяснять женщина. «Естественно, конкуренция в Академии должна быть жестокой, чтобы студенты были готовы к миру вовне». Каждому поступившему было начислено какое-то количество этих очков в качестве бонуса, но основной их прирост идет в конце каждого месяца, в зависимости от ранжирования в рейтинге. Ну а сам рейтинг, очевидно, определялся этими боями один на один. Можно было занять лучшее место и почивать на лаврах, получая очки от Академии. А можно было, если такого дохода недостаточно, сражаться в боях со своими сверстниками, ведь каждая победа приносила тебе часть очков, отнятых у побежденного противника. В Академии все решала сила, так же, как и везде в мире. Своими кулаками ты мог получить что угодно. За заработанные очки ты мог купить недостающие пилюли, редкие травы и реагенты, мог купить несколько капель воды из духовного озера у древа, если был недостаточно силен, чтобы подойти к нему самостоятельно. Но это была только верхушка айсберга. Тут было и еще кое-что. Действительно, на самом деле удивительное, именно эти вещи делали Академию Святой Землей для будущих глав родов или великих воинов. Возможность передавать опыт. За заработанные очки ты мог купить опыт великих людей прошлого, которые оставили в этих стенах частицу своих воспоминаний. Это был удивительный зал. Это было удивительное место. «Азар!» — раздался в его голове голос, который звучал взволнованно и даже возбужденно. «Прошу прощения!» — тут же сказал он своей спутнице и пошел на зов. Поднялся на второй этаж, а затем и на третий. Тут была тихая комната, где можно было обменять награды. Несколько книг с доступными альянсу травами. Пара причудливых камней, внутри которых были записаны особые техники развития. За все это ты должен был заплатить очками Академии уполномоченному старейшине. И еще ряд стеллажей. Там дальше, у стены. Ряд стеллажей, на которых лежали черные коробочки, и у одной из таких коробочек взволнованно пританцовывала Аша. Смотрела на нее через защитную формацию, боясь даже взгляд от столь желанной вещи отвести. Эта коробочка была одной из самых дорогих. Она стоила ужасно много, но это точно того стоило. «Сражение великого главы Альянса и демонического бога». Небольшая надпись у коробочки давала понять, что именно это было. Это был камень, который позволял окунуться в то время. Он позволял просмотреть воспоминания, которые оставил сам глава Альянса, увидеть тот день, который он пожелал записать и оставить для потомков. «Я хочу посмотреть», — прошептала Аша. Она была наследницей силы этого монстра и хотела увидеть его истинную форму. Она, как никто, понимала его значимость, ведь еще с детства росла на сказках об этом великом существе. Даже то, что она смогла познакомиться с ним вживую, ничуть не омрачило ее благоговение. Она до сих пор относилась к нему как к божеству, как к почитаемому отцу или великому предку. «Дороговато», — протянул Азар, почесывая подбородок. «Обычный человек должен был несколько лет занимать первое место в рейтинге Академии, чтобы накопить достаточное количество очков». «Впрочем», — усмехнулся он, — «если как следует, все вместе постараться».